Глава 7, в которой появляются 2 новых учителя. Помните, ребята, я вам рассказывал про 2 разбойников, которые жили поблизости от волшебной школы. Их звали пират Буль-Буль и шпион Дырка. Им было до смерти обидно, что у Карандаша и Самоделкина есть своя собственная школа. Да не простая школа, а школа волшебства. А у них такой школы не было. А им бы так хотелось иметь школу разбойников и пиратов. Ох, как бы им хотелось! И вот, как только Карандаш и Самоделкин исчезли, к воротам школы тут же подбежали разбойники. «Вот она, школа бездельников!» — сказал пират Буль-Буль с большой рыжей бородой в полосатой морской тельняшке. «Волшебная!» — хмыкнул шпион Дырка с длинным, тонким, как морковка, носом. «Ты погляди, какие роскошные пальмы! Настоящий тропический лес! Пиратские джунгли, орехи, кокосы, бананы! Чудное местечко для разбойников! А мне так надоело работать! Я продавал детям заводные пароходики! Ух, как я не люблю детей! И потом, разве могут настоящие пираты и разбойники работать? Они должны плавать по морям и океанам. Они должны грабить и безобразничать. Нам нужно забраться в эту школу волшебников и жить там. Будем спать на мягких перинах и есть из тарелок. А чем мы хуже их? У них целая школа, а у нас ничего и нет. Нам даже спать приходится на старом заброшенном чердаке, а у них целый дом. Верно! Это несправедливо! А Самоделкин нас не поколотит? У него голова железная, он не испугается наших пистолетов. Не бойся, они улетели. Я сам видел, как они улетели на воздушном шаре и самолете. Школа пустая. Она наша! Смотри, там внутри кто-то есть. Там во дворе какой-то глупый мальчишка. Не страшно. Сделаем из него настоящего разбойника и примем в нашу банду. Все мальчишки мечтают стать настоящими разбойниками. Чем этот хуже других? Только нужно действовать осторожно. Разбойники перемахнули через ограду и, опасливо озираясь по сторонам, подошли к прутику. «Здравствуйте», — сказал вежливый прутик. «А если вы пришли в школу, то здесь никого нет. Все улетели. А вы кто?» «А мы разбойники! Значит, тут никого нет?» «Какие разбойники? Какие такие разбойники?» «Он пошутил, он очень веселый. Он знаешь кто? Знаменитый новый учитель! Я тоже учитель! Самый настоящий учитель! Здравствуй, мальчик! Добрый день! Как тебя зовут?» «Прутик». «Прутик-веник. Ветка еловая, шишка сосновая, полено дубовое. Разве так надо знакомиться? Я тебя научу. Ну-ка, мальчик, назови мне какую-нибудь обезьяну». «Горилла», — ответил ничего не подозревающий мальчик. «Очень приятно. Будем знакомы. А меня зовут учитель Буль-Буль. А моего почтенного друга зовут учитель Дырка». «Добро пожаловать, милые дети. Ученье свет, а не ученье тьма. Не пей сырую воду, руки мой перед едой. Но не мылом, не водой, а чернилами. 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Вот видишь, какие мы научные, разнаучные. Мой знаменитый ученый друг знает много веселых сказок. Уважаемый коллега, не расскажете ли вы ребяткам интересную сказку? Пожалуйста, припожалуйста. Один добрый, замечательный, умный серый волк съел одну девочку, ну совсем такусенькую, вроде как ты, мальчик, и надел ей красную шапочку. Бабушка видит, знакомая шапочка, и говорит: почему, девочка, у тебя такой симпатичный хвостик?